Глава 37. В сообщении Ярослав написал, что 2 дня назад утро в компании было свободно от мероприятий. Американцы устроили в своем отеле небольшой фуршет с фруктами и шампанским, и часть сотрудников поехали к ним в центр Гуанахуато. С 11 часов отец и Ярослав находились в гостях. Роберт к началу опоздал, совершенно нелепой отмазкой про интересную трансляцию на Ютьюбе. Гектора Гарсию убили еще до 10, там же, в центре, однако нельзя было забывать и про второе убийство. Всеволод и Никита, в свою очередь, были на экскурсии по Асьенде с 11:30 и до 1:30. Все не слишком стыковывалось друг с другом. Таина тихонько повторяла себе это под нос, снова и снова, выходя из ресторана. «Тая!» – ее окликнул Вадим. Девушка внимательно на него посмотрела, слегка взволнован. Сегодня на нем были джинсы и белая хлопковая рубашка. На шее висел фотоаппарат. Побрился. «Привет!» – он показался около нее. «Родители сейчас пойдут собираться в музей Диего Риверы. Минут через 20 сможешь устроить свое интервью». Таина улыбнулась. «Спасибо». «Диего Ривера. Муж Фриды Кало. Дедушка много про него рассказывал, когда она была маленькой. Все верно. Он же родился в Гуанахуато. Она и забыла». «Ты с Ярославом разговаривала?» Небрежным тоном поинтересовался парень. Настолько невзначай, так напряженно случайно, что Тая чуть не рассмеялась. «Это он что, ревнует там, что ли?» На языке крутилось ответить «Он утолял мою жажду познания». Но мозг ей все-таки не совсем отказывал, и девушка понимала, что подобная шутка может задеть за живое. «У нас была прелюбопытная беседа», – сдерживая улыбку, произнесла она. «Слушай, 20 минут, говоришь? Может, пройдемся? Я так и не успела осмотреть один симпатичный уголок в Асьенде». Глядя на его угрюмое сегодня лицо, она разрывалась между желанием шутливо толкнуть Вадима в бок или нежно провести пальцем по тыльной стороне ладони. Ему даже нахмуренность шла, но у Таи остались неразрешенные вопросы и подозрения. Она чувствовала, что краснеет. «А куда ты вчера?» – начала Таина в тот самый момент, как Вадим открыл рот. «Твои ссадины!» Оба замолчали. «Мне Лера рассказала», – добавил юноша. «Только не говори, что просил быть осторожнее». К счастью, Вадим этого не сказал. Вместо этого он остановился и произнес. «Где ты поранилась?» И неожиданно легко зачерпнул ее кисти своими ладонями, поднес чуть ближе к глазам и стал осматривать. Перевел взгляд дальше на предплечье с желтоватыми ушибами и точечными следами от мелких камушков. Он держал ее так мягко, как нечто хрупкое. У Таи от неожиданности захватило дыхание. Она не знала, стоит ли ей бунтовать, ведь она не какая-то там его собственность. Чтобы хватать вот так запросто или просто впустить этот момент в себя. Потому что было приятно, очень близко и распаляюще. Зачем он так? «Почти дошли», – осторожно высвободила свои руки Таина. Но при этом на мгновение позволила себе отчетливо провести подушечкой по его коже. Оба замерли. Вокруг были люди, не стоило так рисковать на всеобщем обозрении. Первым сориентировался Вадим. «Куда ты хотела пойти?» Он потряс головой и огляделся по сторонам. «Я положила глаз на одну очень красивую лестницу». В горле у Таи внезапно пересохло. Он кивнул. «Тогда идем туда». Они прошли несколько шагов в сторону музея. «Лера тоже рассказала, что ты вела обо мне расспросы вчера весь вечер», – неожиданно сказал Вадим. Они вошли уже в ворота Асьенды и прошли мимо охранника. Улыбающееся лицо последнего поехало при их появлении. «Ты меня подозреваешь? Думаешь, я убийца?» «Ну, ты сам вчера настаивал, чтобы я не сбрасывала тебя со счетов и возводила в топы», – уклончиво ответила Таина, поедая глазами лестницу, ведущую к увитой лианами стене. «Какая красота!» – не удержалась она, глядя на великолепие красок. «Ты... что ж, ты вполне можешь оказаться убийцей!» Вадим хмыкнул. Он знаком попросил девушку остановиться, чтобы сфотографировать цветочные катки, украшающие с двух сторон ступени на каждом уровне. Было свежо, солнце только разогревалось. «Ух ты!» – произнес он. «Сейчас, полагаю, последует и перечисление причин?» «Можно. Хочешь? Порази меня». «Изволь!» – прыснула Тая. «У тебя нет алиби на все убийства. Вот прямо на все. Где ты был во время убийства Гарсии, неизвестно. Ты гулял сам по себе. Со вторым убийством тоже заминка. Жанна обнаружила труп около 13:30. И он уже начал пахнуть. Даже под солнцем на жаре запах появляется не раньше, чем через 2 часа. И это все еще до того, как тебя кто-либо видел. Спасибо учебнику криминалистики. Перед покушением на Фабио ты спускался. Конверт со спичечным коробком и муравьем тоже был от тебя получен. Да и где ты провел вчерашний вечер, загадка?» Они поднялись до верхней ступеньки. Панорама открывалась фантастическая. Рыжая асьенда, как на ладони, гигантские кипарисы, лестница, торжественности, лещаяся под их ногами. Таина взглянула на спутника, брови приподняты, отгораживается техникой. Она продолжила, слегка изменив тон. «А еще ты всегда оказываешься рядом, крайне к себе располагаешь, и до нельзя хороший и адекватный». «О, за это причисляют теперь к убийцам?» «Поверь, вполне». Вадим задумчиво примерялся к глазку фотоаппарата, свет падал удачно. Тая только что не прожигала его насквозь. Парень относился к категории людей, что не чувствуют взгляда. Наконец она не выдержала. «Можно посмотреть?» Он молча протянул ей фотоаппарат. Девушка прислонилась спиной к стене и принялась листать. Она бегло исследовала фото, подмечая небанальность композиции. Кадры Вадима брызгали соком, светом и теплом. Таина сравнила даже с несколькими своими, с телефона. Сравнение было далеко не в ее пользу. «Прекрасные фотографии!» Он все же слегка обиделся и просто пожал плечами. Тая, наконец, оглянулась. Юноши вместе с нею. Они стояли в завораживающем месте среди череды арок, ряд за рядом примыкающих друг к другу и увитых лианами. В узком пространстве рядов среди сплошного камня неожиданно возвышались деревья в катках. Потолка не было, и деревья взмывали кронами куда-то выше арочных сводов в небо. Вдоль стен и на панорамных площадках умещались небольшие каменные скамейки. Кое-где на балконах под солнцем нежились цветы. Свет. Свет создавал невероятно камерную атмосферу. Людей не было, звуки тоже не долетали, деревья рассеивали по пространству рифленую тень. Вадим смотрел на нее. «И не страшно тебе оказаться в таком пустынном месте с вероятным убийцей?» Он опустил фотоаппарат на ближайшую скамью. Тая выдавила беззаботный смешок. «Видать, я рисковая». Парень сделал к ней 2 шага. «Если подойду ближе...» Это было сказано тяжело, серьезно. Таине стало не по себе. Он проверял ее реакцию. «Что ты делал вчера вечером?» Вместо этого закинула вопрос она. Вадим прищурился. «Возьму на вооружение твои методы. Буду дразнить и переводить внимание, когда ты спрашиваешь о чем-то для себя существенном». «Блефуешь ведь?» – прошептала Тая. «Правда?» В его глазах загорелся новый огонек. «Ты игрок!» Он подошел еще на шаг и теперь стоял совсем близко. «Скажи, ты скрываешь от всех увлечения азартными играми?» «Холодно!» Вадим хмыкнул куда-то поверх ее волос. «Ледышка, мездрю!» Девушка не дышала. Он медленно провел пальцем по ее щеке. «Так что?» Его голос слегка охрип. «Будешь рисковать дальше?» Тайна сердца остановилась. Все остановилось. «Можешь меня убивать!» — выдохнула она за секунду до того, как он наклонился и накрыл губами ее губы. Они исследовали друг друга нежно, напористо. Тая поддалась на поцелуй, разрешая себе, пробуя вкус, знакомясь с теплом и ощущениями. В голове рушился барьер недосказанности и сомнений, впуская свежий ветер свободы. Руки Вадима, лаская, перемещались вдоль ее тела, искали и находили малейший отклик. В какой-то момент оба прервались. Юноша держал ее лицо в ладонях, поглаживая скулы и покрывая легкими поцелуями веки. Оба отрывисто дышали, глядя друг на друга новыми глазами. Таине хотелось еще. Она тихонько поцеловала его в шею. Парень вздрогнул. «Нас, наверное, потеряли», – пробормотал он. Тая, как в тумане, кивнула. Вадим отрывисто поцеловал ее еще раз. И еще, чуть дольше и нежнее. Они стояли, прислонившись друг к другу. Молча улыбались. «Надо идти», – нехотя признала Таина. В заднем кармане завибрировал телефон. Звонила Жанна. Тая несколько секунд недоуменно смотрела на экран. Обычно сестра писала смски и голосовые. «Возьмешь трубку?» – спросил Вадим, подбирая фотоаппарат и вешая его снова на шею. «Странно», – пробормотала девушка и нажала «Ответить». Глава 38. Они торопились в отель на встречу с родителями. «Ну вот зачем?» – убивалась Таина. «Теперь я сгораю от любопытства». «Жанна разгадала, что скрывалось за словами Фабио», – переспросил Вадим, – «и не поделилась подробностями. Она сказала, что это слишком длинная и невероятная история». Охранник на выходе проводил их напряженным взглядом. У Таи голова бурлила, все смешалось, она не понимала, что, как, полная каша, а еще мучительно хотелось пить. «Может, она знает, что за приданное ей принадлежит?» «Нет!» – воскликнула девушка. «Она именно что это разгадала. Я утром ей отдала дословно записанные за дедушкой фразы. Про маяки и ключи? И звезды, да!» Парень пожал плечами. «Для меня это звучит бессмысленно», – Тая задумчиво промычала. «У него на платке оранжевая звездочка. Может, нужно начинать отсюда?» Хотя Жанна сказала, что все просто и каждый школьник догадается. Вадим хмыкнул. «По-моему, она тебя троллит». «Арр!» – проскрежетала Таина. «Теперь я буду думать об этом во время всего разговора с твоими родителями». «Сразу после него отправимся к Жанне», – утешил ее юноша. Тая бросила игривый взгляд. «Пойдешь со мной?» – тот улыбнулся. «Пусть она восполнит и мои пробелы в образовании. К тому же не хочу пропустить, как кто-то обходит тебя по мозгам». Таина почти обиделась. «Жанна очень умная!» Вадим поднял вверх две руки, вне всякого сомнения. Время приближалось к 10 утра. Они срезали путь, войдя в отель через вход в ресторане, именуя ресепшн, и заспешили к лестнице. «Не переживай, ты так», — заметил юноша. Тая прикрыла глаза и поняла, что действительно волнуется и суетится. По поводу встречи, по поводу Жанниной догадки, по поводу дня свадьбы – она вообще не представляла, а каково сейчас сестре. По расписанию совсем скоро у нее фотограф, и потянутся первые из череды фотосессий. Чтобы при всей этой ситуации на месте Жанны чувствовала она. Хотя, быстро решила Таина, если бы ей стало мандражно, она бы несколько раз повторила, что выходить замуж – это не спасаться ночными переулками от убийцы. И ее б отпустила. Она поднялась на этаж. Тая слегка покусывала ноготь. Разговор должен был состояться весьма короткий. Собственно, она пришла уточнить одну единственную вещь. Вадим постучал, и изнутри раздался строгий мальчуганский голос. «Пароль!» «Пароль впусти немедленно!» Нарочито грозным тоном отчеканил парень. «Еще чего! Такого пароля не знаю!» Таина против воли хихикнула в кулак. «Бутерброд с картофелем!» Закатив глаза, страдальчески протянул ее спутник. «Вход разрешен!» – прозвучало в ответ. Голосок подражал автоматизированному роботу. «Всем системам приготовиться! Наша межгалактическая станция запланированно делает остановку. Двери открываются». «Его зовут Миша, если что», – шепнул Вадим Тае. «Межгалактическая станция впускает гостей?» – поинтересовался он у курносого мальчугана, с любопытством разглядывавшего их на повороте. «Только по предварительным заявкам», – на полном серьезе сказанул тот. «Что за новые правила на орбите?» – вздернул брови Вадим. Тут из комнаты долетел женский голос. «Предварительная заявка была, Миша, давай быстрее». «Разрешили», – почти печально констатировал юный охранник. Затем развернулся в сторону комнаты и с претензией выкрикнул. «И я не Миша, я непобедимый L2-ROC-17Q-935». «Салютик!» – втиснулась в дверь Тая. «И тебе не чихать!» – немедленно парировал непобедимый. «Эй, что за манеры?» – возмутился Вадим. «Ты!» Но Миша уже ускакал вглубь комнат. «Проходите, проходите!» – раздался из гостиной глубокий женский голос, и навстречу к ним сама вышла мама Вадима, одетая в костюм классического морского стиля. На шее платок, на губах алая помада, на запястье дорогие женские часы. В воздухе витал аромат нероли. Она чем-то походила на улыбчивую Анну Вентур с темными волосами. «Меня зовут Марина», – представилась хозяйка. «Мы уже убегаем, Егор ждет внизу у ресепшена». Она разговаривала и торопливо поправляла без того идеальные прядки волос перед зеркалом. «Я не отниму много времени», – кивнула Тая. «Таина». Мама Вадима обернулась, чтобы послать ей улыбку, знаменующую мини-брудершафт, и вернулась к своему отражению в зеркале. «Это что, твоя новая девушка?» Высунулся из двери Миша и тут же, ойкнув, юркнул обратно, когда парень, набычившись, без лишних слов вылетел в ту комнату по его душу. Таина отчаянно покраснела. «Ой, да все хорошо», – рассмеялась, глядя на нее через зеркало, Марина. «Не смущайся и не обращай внимания. Лучше скажи, что ты хотела узнать, потому что еще немного, и мы опоздаем. Сначала в музей, а потом и на свадьбу». Тая как-то не ждала такого приема. «Хорошо», – проговорила она и увереннее добавила. «Я хотела расспросить вас об экскурсии по Асьенде. Вы с мужем были на ней позавчера. Когда нашли того бедолагу?» – закончила за нее женщина, судя по звукам из соседней комнаты. «Ай-ой!» А некому L2-ROC-17Q-935 сейчас приходилось не сладко. «Да», – вздохнув, мама Вадима переключилась на проверку сумочки. «Миша, ты уже собрался?» – крикнула она себе за спину. «Я не ай!» «Ваша группа стартовала вовремя, ровно в 11:30?» Марина кивнула. «И все 2 часа вы в полном составе гуляли по садам и дому?» «Да, так все и было», – она бросила взгляд на часы. «И никто не отлучался, не выходил в туалет?» «Или ответить на телефонный звонок?» Женщина задумалась. Таина видела, как она честно воскрешает перед глазами прошедшие события. «Нет, не...» Она запнулась. «Хотя вообще-то один возвращался в самом начале в отель, еще перед экскурсией. Забыл что-то. Кошелек, по-моему». Девушка напряглась. «Вот оно. Один из 2 мужчин, которые бизнесмены?» Марина утвердительно прикрыла глаза. «Помощник или руководитель?» «Отходили оба. Один у входа в парк ждал, по дорожке прогуливался, а второй ушел к себе в номер, но отсутствовал совсем недолго». «Кто?» Ей назвали имя. «Так-так-так». Тая судорожно сжала ремень сумки. Она подняла глаза на маму Вадима. «Вы мне невероятно помогли, вы даже не представляете, насколько». Та улыбнулась. «Я рада. Дети, вы живы?» Из комнаты донесся неясный звук, и чья-то рука выкинула Мишу в коридорчик, одетого прилизанного и сияющего. Он тут же вылупился на Таину, как на арт-объект с несоответствующей вывеской. Девушка скорчила ему рожицу. «Все, на выход!» Марина подхватила сумку, пропуская мелкого вперед. В коридоре показался хмурый Вадим. Она мило ему улыбнулась. Затем обратилась к Таине. «А Вадима больше не подозреваешь? Вот он мрачнее тучи бродит». Лицо подозреваемого в этот момент было бесценно. Тая прыснула. «Ну нет, уж Вадим никак не может быть убийцей». «Да неужели?» – деланно изумился последний. «А я недавно совсем другое слышал». Они вышли на этаж. Вокруг кругами носился Миша, жужжа и изображая межгалактический корабль. У Вадима айхмофобия, а убийца использовал нож, начала перечислять Тая. Убийца курит и носит обувь на каблуке. Вадим спускался в лобби перед покушением на дедушку. Но столкнули того в резервуар уже когда мы вместе бегали вокруг отеля. Иначе так долго Фабио бы не продержался. Ну и, наконец, главное алиби – это фотоаппарат. «Фотоаппарат?» – с интересом переспросила Марина. Таина поймала взгляд Вадима, какой-то нечитаемый особый, но от него хотелось улыбнуться, будто он на расстоянии дотянулся и провел рукой ей по волосам. «Да, фотоаппарат. На фотографии регистрируется дата и время, а Вадим фотографирует постоянно, и все его перемещения, выражаясь канцелярской формулировкой, запротоколированы. Конечно, настройки можно изменить, но я проверила эти фото. Утром мы бродили в одно время по одному и тому же центру города. Свет на фотографиях падает с верной стороны. Подготовить фото заранее он не мог. Накануне они с Лерой ездили к шахтам Валенсианы. Так что...» Девушка сделала паузу. «Фотографии доказывают, что у Вадима алиби абсолютно на все убийства». Они подошли к ресепшену. Их ждал Егор. На улице гудел автомобиль. «Ладно, мы побежали». Марина удивила Таину, еще раз подмигнув ей. «Спасибо за интересный рассказ. Береги ее», – обратилась она к сыну, и Тая снова испытала приступ мучительной неловкости. «Да мы же!» – не выдержала она. «Просто!» «Где подарки, помнишь?» – поинтересовался у Вадима Егор. «Без нас не дарите. Скажи Лере, что мы вернемся где-то к 4:00». «Хорошо», – отсалютовал юноша. И все обнялись и разбежались прежде, чем Тая успела закончить предложение. Миша на прощание обернулся и высунул ей язык. «Так», – с округленными глазами развернулась Таина. «По-моему, нас сватает друг с другом не только моя мама. Что происходит-то?» «А Жанна, наверное, уже все дело раскрыла», – невзначай отстраненным тоном протянул парень. «Ты стрелки не переводи», – возмутилась девушка. «Но...» – она задумалась. «До похода к Жанне мне надо опровергнуть еще одно алиби. Это займет время». И Тая отправилась вновь на ресепшн.